на толкучке, взято из кладовки. Беломор 3, пара, Казбек 2 рубля штука. Толкучка бурлит, кричит и клокочет, разливается людским морем, вздувается пузырями. Это когда народ сбегается на скандал. «Оголец! Давай десяток!» Ремесленник в замызганной гимнастерке и ботинках на босу ногу достает деньги. 15 целковых, напоминаю. Держи. Андрюшка и я приметные на толкучке люди. Мы здесь с утра до ночи. Торгуем папиросами, едим, ругаемся с милиционерами, деремся с конкурентами. Летом мы живем на толкучке, а домой ходим, как в ночлежку. Мы шныряем по толкучке, пробираемся сквозь толпу, голодную, взволнованную ожиданием удачи, орущую толпу. Здесь все может быть. Вдруг уходящий в армию работяга задешево продаст фуфайку. Или загулявший фронтовик, приехавший на побывку, отдаст за бутылку разливной водки трофейные сапоги, да еще банку свиной тушенки в придачу. «Смотри, Боба, не прозевай!» «Гришка, сюда!» — кричит Андрюшка. Бегу к нему. У Андрюшки собачий нюх. Снова угадал оптового продавца. 5 больших пачек беломора по 100 штук в каждой. Торопимся рассчитаться, пока не набежали конкуренты, и прикидываем выручку. Это рублей 250 чистого дохода. Буханка пеклеванного хлеба или полкило сахара, или 2 пары крепких чулок для мамы. Мы давно ей обещали. Удача! Веломор 3 пара, Казбек 2 рубля штука. Торговля идет, деньги дешевые. Весна 43-го. Нечесанная детина с опухшей рожей продает хлебную карточку. Как же 3 недели без хлеба жить будешь? Жалеет его белая старушка, божий одуванчик. Мы слушаем, но толкучки редко жалеют. «Не твоя печаль, мамаша», — хрипит детина. «Похмелиться надоть». «А кушать-то что будешь, глупая твоя голова?» — скорбит старушка. «Постой, сынок, карточка-то изъявенческая. Неужто сына в хлеб продаешь?» Детина грязно ругается и уходит подальше. «Зверь, дикий зверь!» — шепчет ему вслед божий одуванчик. «А я-то, дура, пожалела!» «Всех не пережалеешь, мамаша!» — весело говорит молодой вихрастый инвалид на костылях. У него ослепительно белые зубы и бешеные глаза. «Война, мамаш! Понимать надо! Пусть пьет гадюка!» «Людям ногу свою простить не можешь», — сердится старушка. «Врится, мамаша, а не людям», — безулобно поправляет вихрастый. «Кому зажигалки, налетай, братва, наборные с трофейными камнями!» «А-а-а!» — бьют вора. Бежим на зрелище, но поздно. Раньше подоспел милиционер, выхватил из толпы скрюченного огольца с разбитой мордой и поволок в дежурку. Это Витька Чекан, базарный вор и сволочь, у ребенка из рук лепешку может выхватить. Рядом бегут свидетели, не ускользнуть Чекану. Мы довольны. С ним у нас чуть не каждый день драки. Он нас не взлюбил, но вдвоем с Андрюшкой мы сила. «Квас на сахаре, руб стакан! Студеный квас, руб стакан!» Солнце жарит разгоряченную толкучку. Доходная штука — квас. «Врешь, недорого берешь, тетка, с сахаром и не пахнет». «Какой там сахар? На сахарине, сынок», — признается тетка. «Веломор 3 пара». «Давай пяток», — говорит старикан с пиджачишкой в руках, утирая пот. «Пиджачишка дряной, заплата на заплате. Долго торговать будет». 7.50, папаша. Скинешь, целковый? Прокурор скинет. На, считай. Еще 2 гривенный, уточняю. Дошлый, ворчит старик, добавляя монету. с наслаждением закуривает, косится на покупателя. «Почем фраг, папаша?» «Три сотни. С царского плеча? А как угадал?» «Я, папаша, с измальства смекалистый. Берешь любую половину? Давай две и таскай. С носу не будет. Держи, папаша, свою вещь поосторожней. Заплаты потеряешь». «Лады, гони полторы», — безнадежно кивает папаша. «Гришка, Андрюшка!» Нас подзывает Петрович, безногий инвалид, одна из достопримечательностей толкучки. Он занял уютный уголок у забора, где никто не отдавит его культи. На мышковине перед ним лежат примусные иголки, ключи без замков и замки без ключей, шпингалеты и всякая прочая мура, на которую, однако, всегда находятся покупатели, которые кормят Петровича. «Вон баба с леденцами! Купите одну штуку!» Я приношу Петровичу заказанного петуха на палочке. «Сюрприз!» — подмигивает он, сдвигая в улыбке сизый и страшный шрам на щеке. Петровича любит, он базарный философ. Возле него вечно кто-то торчит, чешет язык. «Значит, хороша жизнь?» — допытывается очередной собеседник. «Хороша!» — улыбается Петрович. «Ну что, и тебе хорошо. Ног нет. Жену разбомбили!» «Дубина ты, стаиросовая, ласково разъясняет Петрович. Думает-то мозг, а не ноги. И расходов на ботинки нет. Чистая экономия. Жену, конечно, жаль. Но Костик-то у меня остался. Костик-то мой!» Рядом с Петровичем свернулся во сне полуголый человек лет 3-4. Костик, баловень толкучки. Единственное на свете существо, которое привязывает Петровича к жизни.